Она полулежала в большом кресле, свернувшись калачиком и сбросив туфли. Нет, безукоризненный овал ее бледного до синего лица был обрамлен черными, как смоль, прядями волос. Темные круги лежали под глазами. Нет. С медицинской точки зрения это было вполне разумное решение. После второго нервного срыва Сильвия, хотя и выздоровела, но стала уж совсем не той Сильвией, какой была в самом начале розуотерской жизни. Она стала другим человеком. Это было третьим ее перевоплощением за годы ее брака с Эллиотом. Теперь ее мучило и сознание собственной бесполезности, и стыд за то, что ей были фактически противны и те жалкие люди, и антисанитарный быт Эллиота. И все же преследовала самоубийственная мысль преодолеть это отвращение, снова вернуться в Розуотер и погибнуть там ради благого дела. И сейчас она отказывалась, только следуя врачебным предписаниям, только застенчиво сопротивляясь порыву безоговорочно принести себя в жертву. Нет. Сенатор сбросил портрет Эллиота с каминной доски. Кто ж посмеет осудить ее? Неужто можно еще хоть раз переспать с этим пьяным бродягой, хотя он и приходится мне сыном? Он тут же извинился. Простите, старика, но когда всякая надежда пропала, невольно сорвется слово, хоть и грубое, зато точное. Простите меня, пожалуйста. Сильвия низко наклонила свою прелестную головку и вдруг выпрямилась. Но для меня он вовсе не такой, не пьяный бродяга. А для меня такой, честью клянусь. Каждый раз, как приходится его видеть, у меня одна мысль. Вот рассадник всякой заразы, всяких эпидемий. Не надо щадить меня, Сильвия. Мой сын недостоин быть мужем хорошей женщины. Ему по заслугам досталась эта слюнтяйская жизнь среди шлюх, симулянтов, сутенеров и воров. Нет, папа Розуотер, они совсем не такие скверные. А, по-моему, Эллиота именно и тянет к ним, потому что у них ничего хорошего нет. Недаром Сильвия пережила два нервных срыва и теперь ничего светлого в будущем не ждала. Ей только и оставалось спокойно, как советовал ее доктор, сказать, «Мне спорить не хочется». «Неужели ты еще можешь защищать Эллиота?» «Да. Если я сегодня еще ничего не могу объяснить, то одно для меня совершенно ясно. И я вам говорю, Эллиот совершенно прав во всех своих поступках. То, что он делает, прекрасно. А мне просто не хватает сил, доброты не хватает, чтобы помогать ему быть с ним. Это моя вина». По лицу сенатора было видно, как его огорчили и озадачили слова Сильвии. Потом он растерянно попросил, «Но ты сама скажи, что в них хорошего, в этих людях, с которыми Эллиот так возится?» «Не знаю». «Так я и думал. Это в них скрыто», — сказала Сильвия умоляющим голосом, чувствуя, что против ее воли силы втягивают в спор. Но сенатор не понимал, как он ее мучит, и беспощадно продолжал. «Но ты тут среди своих. Неужели ты не можешь открыть нам, что же там в них скрыто?» «То, что они люди», — сказала Сильвия. Она обвела взглядом все лица, ища в них хоть проблеск сочувствия. Ничего она не увидела. Последним, на кого она посмотрела, был Норман Мушари. Мушари ответил ей отвратительной, похабной и жадной ухмылкой. Сильвия внезапно извинилась, вышла из комнаты, заперлась в ванной и заплакала. А в Розуотере гремела гроза, и пегий пес вылез из пожарного депо, пуская с перепугу слюни, будто заболел водобоязнь. Дрожа всем телом, он остановился посреди мостовой. Улицу скупо освещали фонари, расставленные далеко друг от друга. В полумраке мигала только синяя лампочка над входом в полицейский участок, помещавшийся в первом этаже здания суда, красная лампочка у пожарного депо и белая в телефонной будке у самой закусочной «Кэнди Китчен» около автобусной станции.